Такое вы больше ни у кого не купите. Так вот. Как вы, конечно, знаете, главная задача организма — выжить. Поэтому даже если разрушить один уровень дыхательного центра, организм будет пытаться адаптироваться и использовать другой. И хоть и более дефектно, человек все равно продолжит акт дыхания. Но здесь этого нет. Как вы видите, полное подчинение. Утопиться, так утопиться. Человек в инвалидном кресле выглядел настолько отвратительно, что даже триумф победы и гордости не сделал его лицо хотя бы немного более здоровым. Восторг в глазах промелькнул на долю секунды, но на сером изуродованном лице выглядел зловеще. «Пройдемте в гостиную. Нас уже ждет чай. Мой ассистент пока возьмет кровь и мочу объектов, проведет анализ, и вы сможете убедиться, что ни там не будет даже и следа от вещества, которое мы ввели. Кроме того, после чая вам будет предложено отправиться на вскрытие, чтобы вы убедились, что никаких изменений мозга также не будет обнаружено. Состояние лобных долей и префронтальной коры будет неизменным. Вы платите ваши деньги за безупречный товар. Единственное, что вам нужно, это правильно рассчитать время после принятия препарата и в строго определенное время сделать ваше внушение. Через полчаса после того, как сделка свершилась, деньги были перечислены на счет криптокошелька и уже даже успели на него поступить, гости все еще не торопились уходить. «Еще один вопрос. Что сказал тот человек, прежде чем утопиться?» «Вы заметили? Наблюдательные. Он сказал, что это... чудесная идея!» Глава 10. «Ирен, мы только что открыли вино. Присоединяйся к нам. Николя тоже передает, что...» Но Николя уже забрал телефон у жены. «Ирен, мне нужно задать тебе пару вопросов». Николя начал в возбуждении ходить по комнате. «Звучит очень угрожающе». «Ты, кажется, опять вляпалась во что-то. Месяца не прошло, а ты снова в центре скандала. Давай, приезжай к нам, это не телефонный разговор». Всего месяц назад Ирен испытывала самую черную неприязнь к капитану жандармерии Николя Фонтену. И неприязнь эта была взаимной. Но недавние события сыграли забавную шутку с обоими. Именно Ирен помогла убедить жену капитана, которая ушла от Николя, в его невиновности и тем самым спасти их брак. Хотя прошло всего 3 недели, они уже несколько раз встречались за бокалом вина и стали добрыми приятелями и с Николя, и с его супругой. Так что долго уговаривать Ирен приехать не пришлось. «Ну, что там произошло?» — спросил Николя после ужина. «Мадам Би написала заявление, в котором обвиняет тебя в халатности». «Мадам Би?» Ирена шарашенно уставилась на Николя. «Вот ведь стерва! Она меня нахваливала, рассказывала, какая я талантливая и как нужна науке». «Ну так знай, что она под тебя копает. Что там произошло?» «Сначала у меня была пациентка, которая уверяла, что знает про убийство, и даже передала мне свои записи». «Где они?» «Мадам Би забрала. Но я не заглядывала. Там вполне могли оказаться обычные каракули. Мы работаем со сложными пациентами. Нас предупреждали о странностях. Но следующий клиент прямо с порога заявил о том, что его хотят убить. А потом выпрыгнул из окна». «Просто выпрыгнул?» «Ну да. Интересная у вас работа. Ладно, главное, знай, что мадам Би собирается поставить на уши всю жандармерию из-за тебя. Просит проверить тебя на предмет твоей благонадежности. И судя по тому, какие слова она использует, в твою благонадежность она не очень верит. Хочет, чтобы мы что-то нашли. Любую мелочь, которая позволит ей тебя выкинуть. Возможно, с позором. «Нет, ну надо же, какая стерва! Что ты будешь делать?» «Я принял заявление, и мы, конечно, сказали ей, что все проверим, но, как ты понимаешь, у нас полно других дел, кроме как участвовать в интригах мадам». «Но зачем ей это?» «Хороший вопрос. Вокруг ее гранта крутятся большие деньги. Может быть, я только предполагаю, может быть, мадам Би ради науки и денег готова пойти на какие-то нарушения. Когда пациент выпрыгивает из окна, комитет по этике не закроет на такое глаза. И почему-то она все сваливает на тебя». «Ты думаешь, там происходит что-то незаконное?» «Ты мне скажи». Ирен положила в рот квадратик сыра и сделала глоток вина. «Там все засекречено. Вроде как научный прорыв, чтобы никто ничего не узнал. Давай я попробую разузнать». «Не нужно. Да, пациент выпрыгнул, но это явное самоубийство. И к тому же он был болен. Я посмотрел его диагноз, это точно не убийство. Так что меня это не касается». Ирен обдумывала услышанное. Она уже сталкивалась с лицемерием сильных и уважаемых людей, но почему-то снова оказалась к такому не готова. Можно ли вообще привыкнуть к обману и предательству? Сколько времени нужно, чтобы отрастить броню?